Глава 21. Руслан. Мне кажется, что, выйдя из самолета и увидев горы, я даже дышать начинаю глубже. Инстинктивно. Как? Ну как этот простор можно променять на коробочную Москву? А вот Вики совсем хреново. Вся бело-зеленая, она жадно пьет кофе с шоколадкой возле вендингового автомата. Перепады давления – дело такое. Я терпеливо жду, когда ей полегчает. С собой у нее немного вещей. Чемодан и небольшой рюкзак. Все остальное запаковано дома и ждет своего часа путешествия транспортной компании. Ну, или не ждет. «Ты как?» Обнимаю я Вику за плечи. «Ехать дальше готова?» Кивает. «Да со мной вообще первый раз такое». «Это нервы», — улыбаюсь. «Мы сюда приехали с тобой их лечить». «Очень на это надеюсь», — вздыхает. Целую ее и забираю чемодан. За рулем такси нас неожиданно встречает уже знакомый водитель. Тот, у которого брат больше не ест хаш, а другой брат в магазине техники работает. Он, как самое настоящее радио, рассказывает нам всю дорогу от аэропорта о последних новостях региона. Неожиданно после первого поворота серпантина Вику начинает тошнить. «Остановите, пожалуйста», — хрипит она. Едва терпит до небольшого дорожного кармана и буквально вылетает из машины, свешивается за заграждение. «У моей жены так было, когда старшего носила», — комментирует водитель. «Вот, возьми. Водички женщине своей дай и конфетку». Высовывает мне весь набор в руки. «Спасибо». Качаю головой и выхожу следом за Викой. Она тяжело дышит и смотрит вдаль, облокотившись на ограждение. Ветер треплет ей волосы. «Ты нормально? Давай я тебе умыться помогу». «Не нужно», — мотает головой моя женщина. «Я сама». Обнимаю ее растерянную и мокрую, веду носом по щеке, и вдруг версия нашего друга-таксиста перестает мне казаться бредом. В конце концов, мы столько раз баловались без защиты. Наверное, где-то подсознательно я хотел бы. Почему нет? «Вик», — говорю вкрадчиво, — «а ты не можешь быть беременна?» «Что?» Резко разворачивается она в моих руках и шокированно распахивает глаза. В их глубине появляются обиженные слезы. «Не смешно. Ты же знаешь. Я же тебе говорила, что не могу сама. А таблетки пить бросила». «Ну все, все». Успокаиваю я ее, укладывая щекой к себе на плечо. «Может быть, это роллы вчерашние твои? Желудочный иммунитет упал. Дома выпьешь лекарство, и все пройдет. Дыши пока глубже». «Да», — вздыхает. «Воздух здесь удивительный, конечно». Завожу Вику домой, а сам еду на базу отметиться. Хочется поговорить с мужиками. Узнать, куда меня направляют после больничного. Да и сам больничный закрыть бы не мешало. Придется еще объясняться за так до сих пор и не зажившие руки. Хоть тело практически пришло в норму. Заскочив ненадолго к команде, стучусь в кабинет к Федору Сергеевичу. «Здравствуйте, можно?» «О, Никитин!» Поднимает он глаза от бумаг. «Заходи, заходи». Закрываю за собой дверь и присаживаюсь за стол. «Это хорошо, что ты вернулся». Бурно жестикулирует он ручкой и лезет в ящик стола. «Я тебе новое рабочее место предложить хочу. Оклад шикарный. Хозяева бывают редко. Бассейн, бани и прочие прелести жизни в твоем распоряжении. Будешь жить как король. Мужики мне уже пороги обили, чтобы попасть. Но никто под требования, кроме тебя, не попадает. У всех то родственники с кредитами, то родные в ближайшем зарубежье, у кого-то просто выслуга и стаж не подходят». «Так что за место, товарищ полковник?» Перебиваю я его. «Резиденция главы государства». Понижает он голос и подает мне стопку бумаг. «Вот, пакет тебе. Читай внимательно. Особенно про неразглашение. А я пока отчет о противодействии терроризму подам. Все сам, все сам». Быстро пробегаюсь глазами по тексту. До меня только на третьей странице доходит, что главное условие контракта — с проживанием. Да это фактически рай, но добровольная тюрьма. Прокашливаюсь. «А что, ФСО больше не в чести? Нужен кто-то хорошо на местности подготовленный, с образованием медицинским опять же». Сумма, конечно, впечатляет. Еще месяц назад я бы и не думал, а сейчас... Конечно, это не работа для семейного человека. «А когда нужно ответить?» — спрашиваю вкратчиво. «Ну, сначала сдать нормативы, медкомиссию. Месяц. С твоими руками», — кивает. «Не возьмут. Лечись ускоренно. На медкомиссии решение примешь. А не примешь, просто сдашь. На следующий год зачтется». «Принял», — киваю. «Куда завтра заступать?» «К своим пока». Поднимается начальник из кресла и протягивает мне руку. Пожимаю в ответ и прощаюсь. Ощущения от того, что сразу не отказался от работы, смешанные. Неужели я действительно допускаю, что Вика одним днем соберется и уедет в Москву? Да, допускаю. Но сделаю все возможное, чтобы осталось. Заглядываю к девчонкам в операторскую и заношу печенье. Они радостно оповещают меня, что нам закупили новые рации. Скидывают данные от лавинщиков на завтра и, булькая от смеха, рассказывают, что вчера какая-то дамочка очень бурно ругалась со своим кавалером на кресельном подъемнике, а после решила из него выйти. Прямо во время движения. Спасли ее от переломов только две вещи. Что от склона ехали невысоко, и то, что она своими распущенными волосами за ручку кресла зацепилась. Сняла клок вместе со скальпелем. Теперь на перевязке ходит к Михалычу. Мне, с одной стороны, очень хочется повидать друга, а с другой... У него там сейчас сидит такая же очередь из умельцев членовредительства на ровном месте, что все равно не поговоришь. Плюс ко всему, сегодня на горе плюсовая, и из-за жесткого наста много мелких травм. Вывихи, растяжения, ушибы локтевого и прочее. Пробираюсь сквозь толпу страдающих к цветочному киоску. Хочу порадовать Вику. И вдруг нос к носу сталкиваюсь с девушкой. Из ее рук падают документы. «Прошу прощения», — бормочу. Помогаю собрать ей документы, протягиваю и шокированно застываю. «Соня?» Собственной персоной, только с перемотанной головой. Вот только ее мне для полного счастья сейчас не хватало. Хочется провалиться сквозь землю. Сталкиваемся взглядами. Уж не она ли та баба из подъемника? Я бы не удивился. «Здравствуй!» Первым выдыхаю я из вежливости. А Соня... Она вдруг бросается на меня с объятиями. «Руслан, дорогой, как я рада тебя видеть!»